Глава 73. Мэгги. 23 года назад. Когда я в спешке откидываю в сторону матрас, с грохотом распахиваю дверь и с испуганными глазами влетаю в подвал, Элси смотрит на меня, как на сумасшедшую. Она сидит на диване и спокойно кормит Дилана из бутылочки. Тот с аппетитом сосет смесь. Тихо играет радио. Что случилось? Хочу рассказать ей об окровавленном ноже и о своих страхах, но осекаюсь. Не стоит ее пугать. Я и так нагрузила ее своими проблемами по полной. Что бы Нина ни сотворила, я должна сама с этим разобраться. «Извини», — отвечаю. В доме было очень тихо, и я запаниковала. «У нас все в порядке, не волнуйся. Малыш немного поплакал. Как Нина?» «Мне надо побыть с ней. Можешь посидеть с Диланом чуть подольше?» Элси кивает, и, закрывая дверь, я вижу, как она целует в лоб моего внука. Когда его заберут у нас, мы обе будем скучать. Возвращаюсь в ванную, перешагиваю через нож и приседаю, чтобы взять Нину за руки. На ее пальцах засохшая кровь. «Джон», — вдруг произносит она невозмутимым тоном, и я вздрагиваю от неожиданности. «Что с ним?» «Я его видела». «Где?» «У него дома». «Он в порядке?» Окровавленный нож красноречивее любых слов. Помогаю ей умыться и переодеться. Даю две таблетки снотворного и укладываю в кровать. Затем обыскиваю карманы и нахожу адрес на клочке бумаги. На нем пятно крови. Тщательно очистив нож, я кладу его в карман. Через час я стою в квартире Хантера и смотрю на его тело, безвольно распластавшееся на диване. Ноги широко расставлены, голова склонена на грудь. На кофейном столике разбросаны наркотики. В мерцающем свете телевизора я замечаю иглу, торчащую из вены в руке. Как бы сильно я его ни ненавидела, рада, что он дышит. Значит, Нина не причинила ему вреда. Внезапно сзади раздается шум. Я вздрагиваю от неожиданности, резко оборачиваюсь и вижу еще одну дверь. Она слегка приоткрыта. Похоже, там ванная. Я готовлюсь принять удар. Драться, конечно, не умею, но в случае чего за себя постоять смогу. Однако никто не появляется. Шум, снова доносящийся из-за двери, напоминает звук спускающейся шины, только более прерывистый. Я подхожу, толкаю дверь ногой и быстро делаю шаг назад на случай, если кто-то выскочит. Дверь не распахивается. Что-то мешает ей полностью открыться. Я делаю шаг вперед и вижу на полу Салли Энн Митчелл. Ту самую милую девушку, с которой я болтала в больнице. Она смотрит прямо на меня. Ее большие голубые глаза широко распахнуты. Явно испугана. Мы замираем. Выбора нет. С Нининым ножом в кармане я быстро подхожу к ней и опускаюсь на колени, чтобы осмотреть раны. Салли Энн лежит на левом боку. Правая рука вытянута вперед, словно в попытке схватить что-то недосягаемое. На правой щеке виднеется глубокий порез. Голые руки и ладони истекают кровью. Некоторые раны настолько глубоки, что виднеется мышечная ткань. Однако это не самое страшное. Когда я опускаю взгляд ниже, замечаю исполосованный ножом беременный живот. Это сделала моя дочь. Моя Нина. Склоняюсь над ванной, меня рвет. Сегодня я успела только наскоро позавтракать, и все же меня снова и снова выворачивает наизнанку. Наконец выпрямляюсь, вытираю рот и делаю шаг назад, чтобы оценить обстановку. В глазах Салли Энн загорается надежда. Похоже, она узнала меня, несмотря на поглощающее ее беспамятство, и решила, что я ей помогу. Она открывает рот, пытаясь что-то сказать. Кладу пальцы ей на запястье. Пульса почти нет. Она истекает кровью и через несколько минут умрет, если не помочь. Собрав последние силы, Салли Энн шепчет: «С-с-си». Из угла губ на пол стекает струйка крови. «Не понимаю». «С-с-си», повторяет она еле слышно. «Венг». До меня доходит. «Спаси ребенка». Больно видеть ее мучения. Я быстро возвращаюсь в гостиную и нахожу телефон. Надо срочно вызвать скорую. Протягиваю руку, чтобы снять трубку, и тут же останавливаю себя. Больше всего на свете мне хочется помочь невинной девушке и ее ребенку. Но если я это сделаю, пострадает Нина. А я ведь поклялась ее защищать. Если Салли Энн выживет, как я объясню свое присутствие в доме? Она даст показания против Нины, и тогда ее надолго упекут в тюрьму или в психлечебницу. Этого допустить нельзя. Поэтому отхожу от телефона и напоминаю себе, что дочь не виновата. Если и надо кого-то винить, то лишь ее отца, Хантера, и меня. Мы все несем ответственность за то, что произошло с Салли Энн и ее ребенком. Я не могу тебе помочь. Думаю, утирая слезы. Видит Бог, хочу, но не могу. Поворачиваюсь, чтобы осмотреть комнату. Хантер еще без сознания, и я решаю этим воспользоваться. Иду в ванную и окунаю лезвие ножа в кровь на полу. Салли Энн уже почти не дышит. На секунду наши взгляды встречаются. Она с недоумением наблюдает за тем, что я делаю. Видимо, еще надеясь на помощь. Хочется все ей объяснить, но слова застревают в глотке. Вернувшись в гостиную, надеваю перчатки и прикладываю нож к ладони Хантера, пачкаю его руки кровью, беру его одежду, валяющуюся на полу, и тоже обмакиваю в лужу в ванной. Закончив с этим, проталкиваю нож в резонатор одной из гитар, прислоненных к стене в углу комнаты. Отхожу и еще раз внимательно осматриваю место преступления. Не знаю, удастся ли обмануть полицейских, однако я должна попробовать. Не хочется бросать Салли Энн умирать в одиночестве. Но даже это последнее сострадание я не могу себе позволить. Нужно скорее возвращаться к дочери и внуку. Они мой главный приоритет. Шепчу извинения. Смываю рвоту из ванны и, не глядя, ухожу, оставляя бедняжку один на один со смертью. Да простит меня Бог, потому что сама себя я никогда не прощу. Уже направляюсь к двери, когда мой взгляд снова падает на Хантера, и я застываю в нерешительности. Этот извращенец ничем не лучше Алистера. Воспользовался неопытностью Нины, чтобы удовлетворить свои порочные желания. Сколько еще жизней он разрушит, прежде чем его остановят? Во мне вновь, как при первой нашей встрече, вскипают негодование и ярость. И я решаю положить этому конец. Не дать Хантеру совратить очередную жертву. Быстро подхожу к нему, кладу большой палец на поршень шприца и вдавливаю до конца, впрыскивая в кровь оставшуюся отраву. Застываю, словно ожидаю, что у него сейчас выскочит из груди сердце или пойдет пена изо рта. Но ничего не происходит. Времени ждать нет. Закрываю за собой входную дверь и оставляю Хантера и Салли Энн умирать вместе. Перед педофилом я вины не чувствую. Он получил по заслугам. Гложет меня то, что я не смогла вовремя помочь Нине и Салли Энн. И с этой виной придется жить до последнего вздоха.